Часть вторая. Бездомная планета. Перед тем, как прыгнуть в гиперпространство, капитан собрал всех в рубке и предоставил слово мистеру Вульфу. Впервые в жизни я слушала человека, и мне не хотелось его перебить. Мистер Вульф ввел нас в курс дела. В пространстве рубки повисла голограмма с нашей Солнечной системой. Вид был немного необычен. Нет станции у планет, нет магнитных установок, нет карантинных станций и входов и выходов из гиперпространства. Медленно вращается одинокая станция вокруг Земли. «Это наша Солнечная система под конец 20 века», — начал мистер Вульф. Это многое объясняет. Так, вернемся, чтобы все понять, к истокам. Надеюсь, не в каменный век?» На заре космической эры полеты в космос были фантастикой и не только на бумаге, но и в реальности. Линейность полетов и временной парадокс, возникающий при этом, делали сам полет абсолютно бессмысленным, а недостижимая на тот момент скорость света переводила космические экспедиции в разряд неосуществимой мечты для человечества. Полеты до ближайших планет на максимальной на тот момент скорости растягивался от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Чтобы преодолеть гравитационное притяжение Солнца и выйти за пределы нашей Солнечной системы, корабль должен был развить скорость 16,7 км в секунду, при тогдашнем достижимом максимуме 14 км в секунду. «Третья космическая», — вспомнила я. «Верно. Плюс проблемы перегрузок и сплава металлов для кораблей, не способные защитить экипажа от внешних угроз, начиная от жесткой радиации, вызванной распадом водорода, и неминуемо ведущий к раковым заболеваниям, и заканчивая метеоритами, которые с такими скоростями, будучи даже размерами с рисовое зернышко, способны были прошить корабли того поколения насквозь или повредить двигатели и системы жизнеобеспечения, так как развивали скорость до 300 тысяч км в час, превращались практически в снаряд. Создание защитных панелей необходимой прочности утяжеляла корабль и снижала и без того небольшую на тот момент максимальную скорость. «Как все было запущено?» — вырвалось у меня. «Нет, мы проходили все это в Академии, в разделе «История освоения космоса». Но это были древние, абстрактные, неактуальные на тот момент знания. К чему он клонит?» Я начинала уже нетерпеливо поглядывать на капитана, но тот слушал с непроницаемым лицом. «Новое топливо». Революционные подходы к созданию новых двигателей. Все это было на тот момент на страницах фантастических романов и на чертежных досках в засекреченных конструкторских бюро. Тогда пошли по другому пути. Это было умно, неожиданно и чрезвычайно рискованно. Но к истокам. В середине 90-х годов на одном из интернет-ресурсов появилось первое сообщение о так называемой бездомной планете. Чего? Я встрепенулась. Это еще что за... Подтверждение этому феномену было официально получено уже в 2002 году. Группа Такахира Суми сообщила уже о десятке подобных планет в пределах центра нашей галактики. Это были блуждающие планеты, не привязанные ни к одному светилу. Некоторые из них обладали достаточной массой для того, чтобы удержать не только атмосферу, но и порой до двух спутников. Была обнаружена планета, которая удалялась от нашей галактики со скоростью 1,5 миллиона миль в час. Это 2,414,016 км в час. Корабль на тот момент мог развить максимальную скорость 50,400 км в час. Если вовремя засечь планету, рассчитать ее орбиту и правильно сделать бросок... Майкл смотрел на возникшую перед нами схему. Верно. Корабль мог быть направлен к планете и, сев на нее, мог на немыслимых на тот момент скоростях мчаться сквозь Вселенную, выполняя любые поставленные задачи. «Планета должна быть твердой», — изрекла я, — «или ее спутник». «И опять в точку», — кивнул мне мистер Вульф, и я почувствовала себя такой заинтересованной ученицей. Необходимо было досконально знать все нюансы несущейся планеты. А изучить их было при той оптике невероятно сложно, ведь планета не освещена ничем. Это как черная кошка в черной комнате. Это был либо полет на удачу, Либо корабль просто случайно попал в гравитационное поле летящей планеты, и никакого расчета там не было. А если расчет был? Черт, вот это авантюра. Я смотрела на схему. Это же какой надо было быть, иметь изощренный ум, чтобы придумать такое? И сколько же надо было средств и ресурсов, чтобы это осуществить? И тут мы опять выходим на корпорацию. Но вернемся к нашей планете. Откуда они вообще берутся, эти бездомные планеты? И как такое возможно? Джордж озвучил по крайней мере один из терзавших меня вопросов, не сводя полного тревоги взгляда с темной планеты. Его рука при этом машинально потянулась к его медальону-талисману, висящему на серебряной цепи. До сих пор идут дискуссии по этому поводу, и явление остается неизученным. Но есть две основные гипотезы. Это либо сверхплотное тело, выброшенное черной дырой, которое, проходя через газопылевые облака галактики, формирует из них вокруг себя первичную атмосферу из водорода и гелия, а если масса планеты достаточно, то и вторичную, и третичную. Либо это планеты, которые в силу каких-то природных катаклизмов были выбиты из своих солнечных систем и теперь обречены на вечное скитание по Вселенной без возможности вернуться на свою природную орбиту в родной солнечной системе. Меня охватило чувство бесконечного одиночества и ощущение холодной бездны. Это темный мир, лишенный солнца, погруженный во мрак. Иногда он озаряется вспышками молний и вулканическими извержениями. Я, не отрываясь, смотрела на темную планету, и суеверный ужас наполнял меня. Существует 7 типов бездомных планет. Нас интересуют суперземли. Если основные параметры для обычных планет – это освещенность и масса, то для бездомных планет главным показателем является масса. Именно масса планеты определяет, какие газы она сможет удержать в своей атмосфере, за какое время их соберет и как долго она сможет их удержать. Масса суперземли в данном случае в 3,5 раза превышает массу нашей Земли. Она имеет водородно-гелиевую атмосферу, температуру на поверхности 0,1 градусов Цельсия, то есть точка таяния водного льда при атмосферном давлении близком к 1000 атмосфер. «Как на дне Марианской впадины», — тихо сказал Барт. Пожалуй, всех на корабле начало охватывать странное чувство непонятного беспокойства. Взгляды всех членов нашей команды были направлены на бездомную планету, висящую в пространстве рубки Полукса. Мистер Вульф, воодушевленный всеобщим вниманием, продолжал. На планетах такого типа, в зависимости от общей массы воды, может быть как глобальный океан, так и несколько мелких океанов земного типа, омывающих материки с поверхностью, покрытые горными породами, сродни нашему океаническому базальту. Из-за чудовищного давления вода не имеет возможности испаряться. Там нет ни рек, ни облаков. Суша представляет собой пустыню, выровненную постоянным ветром ураганной силы. Океаническая вода и вода внутренних морей отличаются чрезвычайной соленостью. Но, внимание, у геотермальных подводных источников могут быть оазисы с бактериальной жизнью. «Чтоб меня!» Я потерла лоб. «Не надо тебя!» Тут же отозвался Барт. Майкл провел ладонями по лицу и стряхнул с себя остатки наваждения. «Ладно, как мы это сделаем?» — спросил он. Им овладел азарт. Майкл провел ладонями по лицу и стряхнул с себя остатки наваждения. «Ладно, как мы это сделаем?» — спросил он. Им овладел азарт. «Атмосферное давление около 1000 единиц. Нас там сплющит». Джордж повернулся к капитану. «Мистер Вульф, продолжайте». Наша странница обросла в пути двумя спутниками. Два шарика появились на схеме и понеслись по своим орбитам. Нас интересует вот этот. Астрофизик указал на тот, что ближе к темной планете. Там разреженная атмосфера и притяжение, как на нашей Луне. Полукс вполне сможет туда сесть. «А что делал новый путь?» — спросила я, разглядывая планетарную мини-систему. Они остались на ближней орбите. Гравитационное поле без проблем удержало и третий спутник. Груз был сброшен при помощи зондов. Шаттл спустил людей, затем, по окончании работ, поднял их на борт. Подал голос Джордж, озвучив записи из бортового журнала. «Так, хорошо». Майкл перевел взгляд с темной планеты на астрофизика. «Мы сядем на первом спутнике. Что дальше? По моим расчетам, ваш шаттл сможет сесть на эту планету и взлететь. Соотношение веса, мощности двигателей и максимальной скорости не оставляет в этом сомнения. Единственный нюанс. Мистер Вульф взглянул на Джорджа. Мы не знаем, где именно они были. Проведем разведку, отмахнулась я. Если у них была там база, мы ее найдем. Как мы там будем двигаться при таком давлении? У нас есть скафандры, вступил капитан Белфорд, способные компенсировать до 1000 атмосфер. Осталось только снабдить их антибактериальной защитой. Доктор Хейвард кивнул и посмотрел на механиков. «Мне понадобится помощь», — сказал он. «Без проблем», — кивнули те. «Значит, мы должны будем сесть на спутник планеты, мчащийся на скорости 1,5 миллиона миль в час?» Майкл, не отрываясь, смотрел на схему. «И при этом спутник вращается вокруг планеты?» Капитан Белфорд склонил голову на бок. «Мистер Сейнфилд, мы сможем?» «Как вы рассчитали наш выход из гиперпространства, мистер Вульф?» Вместо ответа спросил Майкл. «Учитывая скорость и известный маршрут, я смог просчитать гипотетическую точку присутствия в определенный момент в определенной точке пространства». «Будем прыгать наугад», — ответил капитан. «Вы можете сказать, сколько будет времени между нашим выходом из гиперпространства и моментом, когда мимо пролетит этот скоростной экспресс?» Не выдержала я. «Меньше часа», — выдохнул физик и добавил. «Гипотетически». «Даже затормозить толком не успеем». Майкл мрачно посмотрел на меня. «Морган, пошли». «Я знала, куда мы. В симуляторную». «Твою ж мать! Это ж как нам сделать-то такое? А как они это сделали на своем новом пути?» «Скорее всего, они на самом деле случайно попали в зону действия гравитационного поля этой бездомной планеты. А если нет? Если это был расчет? Это даже сейчас почти нереально на нашем-то корабле, а на том допотопе». «У тебя есть схема, где мы выйдем?» — спросила я брата. «Есть». Майкл засел за компьютер. Надо было прописать программу. Чувствовалась острая нехватка людей. Марка бы сюда и Иосифа. Майкл почти с остервенением лупил по клавиатуре компьютера. Я не лезла. Я вообще не понимала, зачем я здесь. Толку от меня на этом этапе ноль. Поэтому я пока просто сидела и размышляла, как бы нам расширить состав команды на постоянной основе, на случай вот таких вот экстренных ситуаций. Так, проверим. Майкл запустил проверку программы. Быстро он ее сделал. Готово. Майкл удовлетворенно кивнул и вызвал Джорджа. Нам нужна была помощь в облачении и запуске программы. Вместо Джорджа пришел капитан Белфорд. «Давайте посмотрим, с чем мы будем иметь дело», — сказал он, и сначала я облачила их с Майклом. «Это было правильно. Капитан должен знать, что нас там ждет». «Воу!» — капитан даже отшатнулся. «Морган, давай еще раз». Я запустила программу еще раз. «Мать твою!» — Майкл стянул очки и посмотрел на меня. «Надень очки и просто взгляни». Я надела очки, пока без перчаток, вслепую нажала на запуск программы. Мы вышли из гиперпространства. Тряска и все сопутствующие удовольствия, и тут что-то просвистело мимо. Я обалдела, смотрела в пространство перед собой. Очередной войд. Войд Козерога. Не люблю войды. Там пусто. Я встряхнулась. Да, планета. Черт, вот это скорость. «И что? Мы должны сесть на вот это?» Я стянула очки и разоблачила капитана и Майкла. 1,5 миллиона миль в час. Майкл как будто сам себе пытался что-то объяснить. Хотя бы саму вероятность подобного явления. «Мистер Вульф сказал, что это еще тихоход. Некоторые планеты развивают скорость до 30 миллионов миль в час». Капитан Белфорд посмотрел на нас. «И как мы это сделаем? Я даже спутник не успел разглядеть». «Капитан, напомните еще раз, зачем нам это?» «Груз на Армагеддоне потерян. Формула CX на Земле существует. Мы хотели узнать, где они были. Мы узнали. Пусть эта планета летит себе дальше, и черт с ней. Ее же никто не догонит. Новый путь, скорее всего, случайно оказался в зоне ее гравитационного поля, когда планета сама притормозила под влиянием внешних факторов, еще в пределах нашей Солнечной системы. Мистер Вульф был бы поражен моими познаниями в физике космоса. Но я столько всего перечитала за последнее время, что у меня голова уже взрывалась от полученных знаний или от раздражения от нехватки информации по теме. Но я не сдавалась и продолжала изучать все, что могла найти. Сейчас я не отступала. У них выбора не было. Они словно в капкан попали. Система вывела их из анабиоза, из-за нештатной ситуации. Да, им было трудно, но выбрались же. И не с пустыми руками, чтоб их. Нам-то туда зачем лезть? Морган, я не знаю, где вы, Виталик, когда Джордж зачитывал запись из бортового журнала. Там остались люди, члены экипажа нового пути. Ученые, которые не могут покинуть планету. Попасть на эту планету для них оказалось проще, чем покинуть ее. И ученых оставили, чтобы облегчить вес шаттла и быть в состоянии развить скорость, необходимую для того, чтобы вырваться из гравитационного поля планеты, а потом сэкономить ресурсы, кислород и прочее, на борту нового пути, чтобы их хватило добраться до чего-нибудь или дождаться спасателей. Эффект парадокса времени давал им возможность рассчитывать на качественный прогресс в сфере космонавтики с той поры, как они покинули Землю, и надежду на спасение. Но часть экипажа все еще там, на планете. И это не уголовники, приговоренные к смерти. Их-то как раз забрали, как мы смогли убедиться. Это ученые. Их ресурсы на исходе, и им нужна помощь. Наша помощь. Но это, безусловно, ваш корабль. Вам решать. Вы готовы принять решение бросить этих людей? Про людей я не помнила. Видимо, отвлеклась. Что-то я часто стала отключаться. Слишком много было всего. Слишком много надо было переварить и обдумать. Люди. Да. Как ловко капитан перевел стрелки на меня. То он капитан, то я владелица корабля. Как ловко он маневрировал среди этих позиций. Однако решать что-то надо. «Вы уверены, что они еще живы?» — спросила я осторожно. «Такая вероятность есть», — кивнул капитан. Я снова надела очки. Планета снова просвистела мимо меня. «Провались». Я сняла очки и медленно положила на стол. Не хотела бы я остаться до конца своих дней в темном мире, несущемся черт знает куда на бешеной скорости. Холод, мрак, голод и бесконечное одиночество. «Рванем что-нибудь перед ней, и она затормозит», — брякнула я прежде, чем успела обдумать идею. Капитан посмотрел на моего брата. «Нужен мистер Вульф», — решил тот. Физик тоже рефлекторно отшатнулся от летящей пущенным ядром планеты и, сняв очки, посмотрел на нас. «Это невероятно. И практически неосуществимо», — кивнул капитан. Но миссис Флинт посетила светлая идея взрыва на пути планеты. «Перед ней. Это сможет затормозить планету настолько, чтобы мы успели разглядеть ее спутник и сесть?» «Взрыв». Мистер Вульф посмотрел на меня, вернее, сквозь меня. «Затормозить. Можно еще раз взглянуть?» «Да ради бога». Я запустила программу еще по крайней мере 3 раза. «Я должен посчитать». Мистер Вульф положил очки мимо стола и направился к двери. «Взрыв. Чтобы притормозить. Насколько?» «В вакууме?» «Как?» «Или используем гравитационный барьер», — крикнула я физику вслед, но он вряд ли меня услышал. «Все. Загрузили». Капитан проводил взглядом нашего физика. «По-моему, он нас уже ненавидит». Майкл, наклонив голову, задумчиво смотрел вслед мистеру Вульфу. «По-моему, тоже», — согласно кивнула я. «А по-моему, он счастлив», — предположил капитан. «Сидел бы он сейчас в обсерватории на Земле, смотрел на звезды в телескоп, считал всякую ерунду и пил бы отвратный кофе». «А чем он занят здесь?» — спросила я, пряча улыбку. «Смотрит в телескоп на звезды, без конца что-то считает и пьет отвратный кофе». Приподняв бровь от удивления, констатировал капитан Белфорд столь очевидный факт и согласно кивнул. «Он нас ненавидит». Усмехнувшись, я подобрала очки и выключила систему. «Капитан, а нам-то сейчас что делать?» — спросил Майкл. «Пока дежурьте в штатном режиме. Когда поймем, как попасть на планету, мы прыгнем». И вот мы прыгнули. Рвануть что-нибудь в космосе было бы очень эффектно. Но в условиях вакуума было практически нереально. Корабль удавалось взорвать благодаря кислороду на борту, который играет ведущую роль в процессе взрыва. Однако в условиях внешнего вакуума взрыв рассеется за секунды, если не быстрее, и никакой взрывной волны. А вот с гравитацией повозиться стоило. Оказывается, мистер Вульф меня услышал. Но, скорее всего, он и без меня давно понял, с какого конца браться за проблему. Необходимо создать гравитационное поле, по своей силе превышающее мощь планеты и способное даже при такой скорости повлиять на объект в космосе. Вот с этим мистер Вульф поиграл с удовольствием. Он буквально поселился в симуляторной. На каждый расчет он писал программу, в которую закладывал полученные параметры, создавая компьютерную модель развития событий в реальном времени. Мы терпеливо ждали. Больше ничего не оставалось. Армагеддон проводил ремонтные работы и тоже занимался расчетом прыжка. Мы наблюдали за соседями и ждали. Тренировались. Возились с шаттлом Майкла, проверяя и перепроверяя системы. Когда Майкл в сотый раз полез к двигателям, я не выдержала. «Майкл, что не так?» «Попасть на эту планету оказалось проще, чем выбраться с нее», — пробормотал Майкл, оглядывая двигатель. «Я тут посчитал, Морган. На шаттле мы можем не взлететь с пассажирами на борту, даже если стартуем в обратном направлении от планеты. Наша скорость на форсаже, наша масса, сила гравитации. Мы можем не взлететь». «Сколько человек там оставили?» — спросила я. 6 отправили, 8 осталось». «Так, ага. Что тогда?» У меня вдруг пересохло в горле. На черной смерти может получиться сесть и взлететь, даже учитывая перегрузки. Но тогда мы не возьмем пассажиров, и сам полет станет бессмысленным. А на 2 шаттлах? Я взглянула на Кастора. Если пойдем в одиночку, сможем забрать людей за один раз? С 5 человеками на борту мы взлетим? Или сделаем 2 ходки? 2 взлетов с такими перегрузками при всей нашей защите мы не выдержим. И у нас нет времени на 2 ходки. Нам же надо еще их найти. При таких площадях я не знаю, насколько растянется сам процесс поиска. Мы не знаем, в каком они состоянии. Мы ничего не знаем, ясно. Но если на шаттле будет 5 человек, мы взлетим? Учитывая все мощности наших кораблей. Я кивнула на дополнительные двигатели, установленные когда-то ради куража, и которые оказались так кстати сейчас. Майкл быстро сделал расчеты и кивнул. «Может получиться, но мне не хочется отпускать тебя одну, Морган. Очень сильно не хочется». «Пойдем на 2 шаттлах. Выхода нет», — решила я. «Мне это не нравится, Морган». Майкл посмотрел мне в глаза. «Даже не могу выразить, как мне это не нравится». «Майк, мы не первый год в космосе, и это не первая наша переделка. Я не новичок». Я не понимала причину его тревоги. Его взгляд был полон сомнений. Он все еще не был уверен в правильности единственного решения. «Пойдем-ка в симуляторную. Полетаем». Майкл выпрыгнул из шаттла и, не глядя, подхватил меня и повлек за собой. Почему-то вспомнились Элиот с Марго. Одна бесстрашно летела за старшим братом, второй точно был уверен, что она всегда идет прямо за ним. Я улыбнулась. «Мы не близнецы, но я рада, что у нас есть эта связь. Это наполняет жизнь смыслом». Летать совсем одной было непривычно. И это еще очень мягко сказано. Линейный полет — ничего сложного. Но когда начинались маневры, начинались проблемы. Надо было успевать везде. Основная трудность была в том, что система управления наших шаттлов была рассчитана на 2 человек. И ни я, ни Майкл попросту не дотягивались до крайних панелей на пульте управления. Джордж и Барт демонтировали 2 кресла в рубках обоих кораблей и передвинули кресло пилотов в условный центр панели. «Из-за перегрузок взлетать будем в положении лежа. Вот так». Майкл опрокинул кресло со мной. «Что видишь?» «Ни черта я не вижу, только ноги». Что я ему и сказала. Мы не могли переделать пульт, поэтому разработали систему зеркал и убили немало времени, чтобы научиться правильно действовать, учитывая эффект отражения. Руки все время двигались не туда. «В другую сторону!» — почти орал на меня Барт. «Да, да, не кричи». Я, не отрываясь от зеркала, нажимала, наконец, на нужную кнопку. «Ты там будешь одна. Счет будет идти на секунды. Одна ошибка». «Я все поняла», — прервала его я, и тренировалась до изнеможения. Наконец у меня начало получаться, и мы пошли в симуляторную. Майкл неплохо потрудился. Кабина в программе выглядела один в один, как в оригинале. «Морган, все в режиме реального времени. Условия максимально приближены к тем, что будут там. Хорошо, кивнула я. Поехали. Черт, я разбилась 10 раз на взлете. Отвратительное чувство. Какого черта с тобой происходит? Соберись! Не выдержав, прикрикнул на меня Майкл. Ага, соберись. У меня внутри все уже просто в узел стянуто от моей собранности. Куда уж больше-то? Нет, надо не так. В голове прозвучал голос командира Рейнольдса. Отпусти руки, Морган. Тоже, кстати, злобный. Что же они все на меня злятся-то так? Какой своевременный вопрос. Так, это было, когда мы летали с командиром перед моим экзаменом на высший пилотаж. Хорошо. Отпусти руки. Отпусти руки. Я опустила и встряхнула руки. Закрыла глаза. Так. Пульт всплыл перед внутренним взором. Это мой шаттл. Я знаю его как себя. Я знаю все кнопки, рычаги и клавиши. Так, поехали. Поехали, сказала я, и мы снова запустили программу взлета. Бешеные перегрузки. Шаттл трясет, и глаза заливает мгла. Руки бегают по пульту, словно живя своей жизнью. И вдруг меня словно выплюнуло в пространство. Сопротивление и перегрузки исчезли. Шаттл свободно мчался в космосе. Я повернула голову. Шаттл Майкла рядом. «Привет, братец!» — улыбнулась я. Шаттл Майкла помахал крыльями. «Повторим?» — раздалось в моих наушниках, и я просто увидела, как мой брат улыбается. «Да запросто!» Итак, мы решили идти в одиночку, двумя шаттлами, и сделали все, чтобы все удалось, отработав все действия до автоматизма. У мистера Вульфа тоже наметился прорыв. Вроде бы виртуально, у нас даже все получалось. Джордж и Барт обеспечивали техническую поддержку. Мистер Вульф использовал классическую идею гравитационного маневра для замедления объекта в космосе. В нашем случае гравитационное поле было искусственным, для чего и понадобилась специальная установка, сожравшая весь наш технический резерв. Осталась нетронутой только целевая аппаратура. И сила притяжения должна была быть настолько мощной, чтобы установка смогла захватить своим полем космическую странницу, подобно планетарному гиганту, затормозив ее таким образом, по расчетам мистера Вульфа, на несколько сотен тысяч миль за несколько минут. Все необходимые параметры тщательно высчитывались. В момент максимального замедления планеты Полукс должен успеть подойти к ней и попасть в ее гравитационное поле. Желательно между самой планетой и первым спутником. Затем установка уничтожается метким выстрелом, гравитационное поле исчезает, и маленькая планетарная система спокойно возвращается на свою орбиту, снова набирая скорость. Мы же будем двигаться дальше внутри системы вместе с ней в качестве третьего спутника. Джордж и Барт работали как заведенные. Когда мы были в состоянии, помогали им, чем могли. Капитан проверял каждую новую версию на симуляторе. «Мы все это сможем проделать только на форсаже. Мы рискуем не успеть затормозить и вылететь за пределы системы. Мы должны сократить время торможения вдвое. Мистер Флинт! Джордж!» Механики наши были нарасхват. Итак, мы шли по гиперпространству к точке выхода. «А вдруг она уже пролетела, и мы опоздаем?» — озвучила я терзающий меня вопрос. Морган. Барт даже не стал заканчивать фразу. Да-да, я и сама знаю. Заткнись. Тебе обязательно воспроизводить весь поток своих мыслей? Спросил меня Барт в наушник. Было наше дежурство. Если бы я озвучила весь поток... Я бы рехнулся, я знаю. По голосу было слышно, что он улыбается. Я люблю, когда он улыбается. И не только ты, я думаю, вклинился в разговор Майкл. «Все бы с ума сошли», — подытожил Барт. Майкл снял с меня наушник. «Наша смена. Иди спать. Скоро наш выход». Я почувствовала неприятный холодок внутри, сдала смену и пошла спать. Одно было неизменно. Что бы ни происходило, мой сон всегда был крепким. Встала я за 5 минут до будильника. Я спала всего 4 часа, но полностью отдохнула. Сказывался опыт многолетней службы. Организм научился отдыхать при малейшей возможности. Итак, наш выход. Я заняла свое место в рубке. «Внимание, господа! Выходим из гиперпространства!» Капитан Белфорд зорко следил за всеми системами и за нами. 3, 2, 1. Снова эта тряска. Когда-нибудь я к ней привыкну, утешила я себя, подавляя приступ тошноты. Наконец, все прекратилось. Я огляделась вокруг. Войд Козерога. Мы запустили зонд в центр Войда Волопаса. Надо будет и сюда тоже запустить. «Поднять телескоп», — скомандовал капитан. «Есть поднять телескоп», — отозвался Майкл и пробежался руками по пульту. Капитан дал координаты сектора пространства. «Всем быть в состоянии готовности. Сколько у нас времени, мистер Вульф?» Физик припал к телескопу. «Я ее вижу», — благоговейно прошептал он. «Я ее вижу». Да он просто в восторге. «Мистер Вульф, сколько у нас времени?» У капитана просто железные нервы. «Чуть больше часа». Физик побледнел от волнения и снял, и снова надел очки. «Все знают, что им делать. По местам. Выводим установку. Активировать манипулятор». Собранная установка была выведена за борт и помещена в пространстве. Полукс встал на свою исходную позицию, и мистер Вульф запустил установку. «Работает!» Мистер Вульф смотрел на показатели на своем пульте. «Работает!» «Еще бы!» — усмехнулся Джордж и переглянулся с Бартом. Они совершили невероятное и знали это. «Мистер Вульф, как у нас дела?» Голос капитана звучал напряженно. Специально настроенный телескоп позволял следить за движением планеты на экране рубки. 2/3 мощности, капитан. Еще пара минут и... «Есть!» Мистер Вульф возбужденно подпрыгнул, но тут же одернул себя. «Простите». «Ничего, мистер Вульф, мы все разделяем ваши эмоции». На лице капитана не дрогнул ни один мускул. «Мистер Флинт, на позицию». Барт ушел к пушке. А я поймала себя на том, что уже до боли сжала штурвал. «Черт, надо расслабиться». «Так, медленно». «Хорошо». Пальцы с трудом разжались, и я с усилием бросила руки вдоль тела. «Мистер Вульф?» Капитан не сводил глаз с экрана. «Планета подходит к границе гравитационного поля». Кружочек на схеме приближался к зеленому кругу. Там еще был синий и красный круг. «Внимание! Начали!» Мои руки тут же легли на штурвал, и Полукс тронулся в пространстве. Скорость разгона была рассчитана строго поэтапно. Капитан сыпал командами, следя за всеми. Вибрация усиливалась. Мы оказались под влиянием двух гравитационных полей. Перегрузки росли. «Держим корабль!» «Джордж, самый полный!» «Вперед!» «Давайте!» «Держим курс!» «Не спать!» Это был какой-то кошмар. Я видела темную планету. Она огромная. Она стремительно росла передо мной. Я отчетливо видела всполохи молнии в ее атмосфере. Это было нереально. Я ничего подобного даже представить не могла. Вот и ее темный спутник. Подобие нашей Луны. «Мистер Флинт, приготовиться!» Выстрел Барта из пушки должен был уничтожить установку. На такой скорости, с такой вибрацией, это будет чудом. «Тормозим!» Не знаю, что там они сотворили с двигателями, но нас как будто на ручник поставили. «Мистер Флинт, огонь!» Яркая вспышка, и от инженерного шедевра не осталось ничего. Жаль, но... круто. И мы внутри системы. «Планета возвращается на курс, капитан, и ускоряется. Мы вместе с ней», — подал голос мистер Вульф. Капитан откинулся на спинку кресла и провел рукой по лицу. «Отличная работа, господа. На сегодня все. Всем отдыхать. Мистер Вульф, мы на стабильной орбите?» Мистер Вульф без остановки барабанил пальцами по клавиатуре компьютера, считывая данные с экрана. «Да, сэр, удаление оптимальное», — отозвался физик. Казалось, он сам с трудом верит в происходящее. «Двигатели на малый. Обойдем ее вокруг. Сделаем первичную съемку». «Да, это будет не лишним. Снимки планеты с нового пути нам не достались. Хоть узнаем, сколько там морей и океанов, сколько там континентов и где они расположены». Мы все, не отрываясь, смотрели на планету на обзорном экране. «Темный мир». Барт встал рядом со мной. Кто бы мог подумать? «Классный выстрел», — сказала я, не в состоянии оторвать взгляда от фантастического зрелища. «Спасибо». Я услышала улыбку в его голосе. «Вы тоже неплохо сработали», — сказал он. «Ага». Мой взгляд скользил по поверхности планеты. «Что вы сделали с тормозной системой?» «Тебе лучше не знать». «Это поправимо?» — спросила я рассеянно. «Надеюсь». Голос Барта тоже звучал рассеянно. «Планета слишком захватила наше внимание. Надо время, чтобы осознать, чтобы постичь, чтобы просто понять, что мы это сделали». Капитан дал нам отдохнуть и прийти в себя. Затем все принялись за дело. «Мистер Вульф, посчитайте, что выгоднее, сесть на Луну или повисеть на орбите. Проверьте резервы накопленной энергии от солнечных батарей и наши резервы топлива. Посчитайте, сколько топлива нам придется сжечь, чтобы выйти из этой системы. Кроме того, определите, каким количеством времени мы располагаем. С такими скоростями мы можем вылететь за пределы видимой Вселенной, а мне не хотелось бы оказаться черти где с весьма туманной перспективой возвращения домой». Мистер Вульф кивнул и с энтузиазмом взялся за новое задание. «Нет, он вроде нас не ненавидит». «Морган, Сейнфилд, проверка шаттлов и черной смерти. Господа механики, как только поможете пилотам, займитесь тормозной системой Полукса. За работу». Мы проверили свои истребители. Первый вылет предстоял на них. Надо будет запустить с них птиц для детальной топографической съемки всей обнаруженной суши, каждого островка, если таковые будут. Черная смерть по весу и скорости больше подходила для такого рейда. Когда придет время высадки, мы пойдем на шаттлах. На них мы сможем сесть и забрать людей, застрявших в этом богом забытом месте. Итак, мы настраивали птиц. От параметров полета с учетом постоянных ураганных ветров и огромного атмосферного давления до настройки камер ночного видения. Источников света там не было. И активировали защиту от электрических разрядов молний. От качества полученных снимков будет зависеть успешность всей операции. Лететь предстояло в полной амуниции, приказ капитана. Поэтому в тысячный раз были проверены и перепроверены скафандры. Когда мы выбрались из ангара, капитан пригласил нас в рубку. «Господа, у нас есть картинка. Мистер Вульф?» Физик включил голограмму. В рубке повисла темная сфера. «Итак, у нас 4 океана, 6 морей и 3 континента». Мистер Вульф скользнул световой указкой по перечисляемым объектам. «Континенты большие, с внутренними морями. Площади указаны». Я смотрела на цифры на сфере. «Всех птиц там оставим». Я разглядывала материки на сфере. «У вас их там не раздует? Ветер ураганный», — напомнил капитан. «Не должно. Там заложена система антигравитации, и они способны придерживаться маршрута даже при шквальном ветре», — покачала я головой. «Но вот площади... можем потерять время. Сколько у нас его, кстати?» 48 часов на все. Планета направляется за пределы обозримой Вселенной», — подал голос мистер Вульф. «Вы говорили, бактерии живут у термальных источников. Значит, и лаборатория должна быть рядом», — заговорил Майкл. «Мы можем провести тепловое сканирование суши, и тогда разведка будет более продуктивна». «Прямо с языка снял», — мелькнуло у меня. Я заложил эти параметры в первичную съемку, исключая океаны, беря во внимание только внутренние моря. Остается 3 зоны на 3 материках. Мистер Вульф пробежался по клавишам, и на сфере обозначились требуемые зоны. «Зашибись». Я прикидывала расстояние между объектами. «Планета-то в 3,5 раза больше Земли. Пойдете парой в любом случае», — решил капитан. «Пусть даже придется вернуться на Полукс для дозаправки. Никаких одиночных вылетов». «Да, капитан», — кивнул Майкл, с явным облегчением взглянув на меня. Я кивнула в ответ и посмотрела на капитана в ожидании приказа. «Вылет по готовности. Идите». Мы вышли в космос только после тщательнейшей проверки. Майкл шел чуть впереди. «Внимание! Входим в атмосферу», — раздался его спокойный голос в ушах. «Немного потрясет». «Ничего, это не страшно. Истребители отлиты из того же металла, что и Полукс. Им не страшны ни метеоры, ни излучение любой этимологии. А тряска уже дело привычное. Нет облаков. Совсем. Вот это непривычно. Нет испарения из-за дикого давления и нет облаков. Это странно. Нет рек внизу и озер, что тоже бросается в глаза. «Что, Морган, сбудется твоя мечта? Высадишься, наконец, на планету? И на какую? Это тебе не Альфа Центавра. Это черт знает что, черт знает где», — засмеялся Майкл. «Только мне может так безумно повезти. Это место словно специально для меня создавали». Мы благополучно прошли атмосферу и летели над первым материком. «Начинаю сброс птиц», — сообщил мне Майкл. «Френ мотает здесь серьезно. Держи высоту». «Да, это я тоже почувствовала и буквально вцепилась в штурвал, чтобы удержать истребитель на курсе». «Птицы пошли», — снова сообщил Майкл. «Отлично». Я держала истребитель, физически ощущая давление сверху и силы ветра. «Майкл, аттракцион еще тот». Я изо всех сил старалась соблюдать дистанцию. «И не говори. Так, здесь все. Второй объект». Надо было сменить курс. Лечь на крыло и повернуть на 45 градусов. Твою мать. Сказать, что по мне лучше 10 мертвых петель в условиях Земли, ничего не сказать. Френ, отстань немного. Давай разойдемся. Я влево, ты вправо. Я как смогла, вывернула штурвал, уводя машину влево, пытаясь при этом не перевернуться через крыло. После невероятных усилий мы снова сошлись и парой пошли ко второму материку. Теперь была моя очередь сбрасывать птиц. Мы зашли над условным квадратом, зоной, которую определил на карте мистер Вульф. «Начинаю сброс». Механики отладили все так, что одним нажатием мы могли отправить по 3 птицы через равный промежуток времени. «Птицы пошли!» «Морган, закончим здесь и на дозаправку. Я обсох», — донесся сквозь помехи голос Майкла. Это рядом ударила молния. Яркая, разветвленная. Полыхнула и погасла, снова погрузив все во мрак. «Ты видела?» «Трудно не заметить», — выдавила я, сбросив последнюю партию аппаратов. «Майкл, птицы сброшены. Уходим». «Морган, только не отставай. Пошли». Черная смерть Майкла пошла на вираж и, подняв нос, направилась прямо в космос. «Я тоже хочу убраться отсюда. Мне надоело это ощущение, что я словно продираюсь сквозь что-то, а не лечу. Меня перевернуло через крыло». «Провались». Я попыталась выровнять истребитель. «Черта с два». Рядом долбанула молния, и мои приборы мигнули. Стрелки заплясали, как сумасшедшие. Штурвал слушался, но меня завертело в штопор. «Мать твою!» Я даже ничего подумать не успела и словно со стороны наблюдала за своими четко отработанными движениями. Странно, но паники не было. «Морган!» «Убирайся, Майк! Найдешь меня! Я выставлю маяк!» Он что-то еще орал. Барт что-то орал. Капитан тоже что-то высказал. «Давай, давай!» Перебрав вслух всех святых, я вышла-таки из штопора. Благо, запас по высоте был неплохим. Я тянула штурвал на себя. «Хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь в моей жизни может пройти по плану? Я должна быть уже на Полуксе, в безопасности и тепле, а я снова по уши в очередной передряге. Черный континент стремительно приближался. Посадка будет жесткой». Я выпустила шасси, включила лучи. «Море! Я над водой! Где чертов берег?» Я перенаправила луч, и в пляшущем круге света мелькнул берег. «Так, суша, ты уже это делала. Ты можешь. Дотянуть сухим баком до чего-нибудь — это твоя любимая забава. На земле. Так, убрать шасси. Но что это? Скорость моя увеличилась. Я же сменила курс, и ветер теперь дует в спину. Благодарю тебя, Господи, за... Так, подождем благодарить. Скалы. Скалы, скалы и скалы. Чёртова гряда. Вверх. Чёрт, их что, ещё не всё тут раздуло? Мистер Вульф обещал песчаную пустыню и базальт, как на дне океана. Так и вот он, базальт. Ветер словно пинал и подталкивал. Я практически вжала штурвал в себя, удерживая нос вверх, чтобы не кувыркнуться через голову и не потерять высоту. Луч скользнул по поверхности, и я увидела ровное открытое пространство. Можно сесть. Так, снова выпустить шасси. Нос вверх, ветер в спину. Бак почти пустой. Господи, помоги мне. Касание. Подпрыгнув пару раз, истребитель понесся по поверхности. Я включила торможение. Ветер гнал машину вперед. Я выключила двигатели, застопорила колеса и бросила колодки. Истребитель встал как вкопанный. Я дрожащей рукой вставила наушник. «Полукс, это Морган. Я приземлилась. Все в порядке». Выставила маяк. «На этой проклятой планете даже компас бесполезен. Нет солнца, нет полюсов, нет координат. Компас реагирует только на молнии». Я смотрела на его пляшущую стрелку и, вынув из уха наушник, слушала хор ругани из четырех голосов, перемежающиеся хвалами Господу, и снова отборная брань в мой адрес и угроза скорой, нет, медленной и мучительной расправы. Какая разница какой? Я убью ее и все. Найду и убью к чертям, чтобы больше не мучиться. А детей моих ты воспитывать будешь? Она их и так ни черта не видит. А ты своих когда в последний раз видел? Это была музыка для моих ушей в этом погруженном во мрак мире. Я включила луч прожектора и осмотрелась вокруг. Скалы после моего виража оказались слева. Недалеко. По планшетнику я нашла одну из птиц и направила к этой гряде. На экран посыпали изображения. Какая эрозия. Просто сказочные скалы. Мечта любого художника. Стоп. Назад. Пещера? Я приблизила птицу. Пещера. Давай внутрь, подумала я, направляя птицу в кромешный мрак. Рядом снова шарахнула молния. Я стою здесь, как чертов громоотвод. Снова переведя взгляд на планшет, я остолбенела. Птица замерла перед дверью. «Не может быть!» — сказала вслух я. «Чего не может быть, Фрэнсис?» — орал наушник у меня на коленях. «А ну, заткнулись все!» Я вставила наушник. «Я стою в чистом поле. Вокруг лупят молнии. Я тут в роли громоотвода. Птица при обследовании пещеры воткнулась в дверь. Старая система замка. Колесо в центре тяжеленной двери. Вижу клапаны воздуховода. Похоже, это шлюз. А внутри, возможно, кислород. Отправляю снимки. На металле коррозии нет. Электроники нет. Могу добраться туда за час с учетом ветра. Капитан? Сейчас посмотрю все и решим. Морган, ждите моего приказа. Да, капитан. Там началось бурное обсуждение, а я изучала снимки. Вот что значит сухой воздух и отсутствие кислорода. Все как новое. Даже песком не забито, потому что с подветренной стороны. Морган, учитывая концентрацию молний вокруг вас, приказываю вам немедленно покинуть истребитель и укрыться в пещере. Взять оружие и всю необходимую экипировку. Да, капитан. Быть на связи постоянно. Да, капитан. Майкл заправляется и немедленно полетит к вам. Истребитель на ходу? Да, но бак пустой. Хорошо, это хорошо. Майкл захватит горючее. Покиньте истребитель. Немедленно. Легче сказать, чем сделать. Я достала приготовленный на такой случай рюкзак, обвешалась оружием, опустила забрало скафандра и открыла крышку истребителя. Мать твою, ну и ветер! Я сбросила веревочную лестницу и спустилась. Как мы хохотали над этой лестницей, когда увидели в первый раз. Теперь я дам в глаз любому, кто попробует хотя бы улыбнуться по этому поводу. Как же меня мотало во время спуска и било о борт, но я все же спустилась. Мне словно мешок на плечи положили, хотя в скафандре была защита от высокого атмосферного давления. Еще этот ветер. Рвет с меня рюкзак и оружие. Все болтается вокруг меня, нещадно лупя, почему придется. Шаг. Второй. Идти трудно и тяжело. Приходится с силой отрывать ноги от поверхности и тут же почти плюхать обратно. Но шаг за шагом я продвигалась вперед, цепко держа планшет и светя себе прожектором на скафандре. «Очень тяжело идти, капитан. Путь займет больше времени». «Принято, Морган». Когда я отошла от истребителя метров на 20, я обернулась. Черная смерть стояла уже в плотном кольце молний. Там было выключено все, кроме маяка на земле. «Электрика не пострадает», — мелькнула у меня. Но как вовремя я оттуда ушла? На полпути я была уже практически без сил. «Давай, шагай», — говорила я себе мысленно. «Переставляй ноги. Господь сохранил тебе жизнь не для того, чтобы ты легла сейчас здесь и сдалась». Перед глазами встали мордашки Эллиота и Маргарет. «Да, вот так. Мои золотые. Я сейчас. Я иду. Я скоро». Я остановилась, только когда влепилась шлемом в дверь. Звук и эффект были малоприятны. Ну, хоть ветра нет. «Я на месте, капитан», — доложилась я, пытаясь убедить себя, что этот звон в голове слышу только я. «Молодец. Что скажешь о замке? Откроешь?» «Блокираторов и дополнительных затворов нет», — сказала я, смотрев дверь вблизи, и взялась за колесо. Оно поддалось одному легкому усилию. «Открывается, капитан». «Морган, приготовь оружие. Лучше бластер. Там может не быть кислорода». «Это уже Барт». «Морган, вы слышали?» «Да, капитан», — прокряхтела я, пытаясь отжать дверь. «Черт, тяжелая». «Морган, Майкл уже вылетел. Можешь просто подождать его там». На этих словах капитана дверь наконец поддалась. «Капитан, дверь открылась. Иду внутрь». «Дождись Майкла». «Это Барт». «Мистер Флинт, займитесь делом», — сухо велел ему капитан. «Морган, если возможно, дождитесь Майкла. Он будет у вас через 20 минут». «Хорошо». Я сползла на землю. Я реально устала. Еще в дыхательной смеси был небольшой переизбыток кислорода. Меня конкретно повело, и я отрубилась. Проснулась я от бесцеремонного пинка. «Эй, Морган, подъем!» Расселась тут. Я открыла глаза. Майкл протянул мне руку и с трудом поднял с земли. Мы обнялись, снова треснувшись шлемами. «Твою мать!» Майкл потряс головой, пытаясь избавиться от шума в ушах. «Не тряси, само пройдет», — посоветовала я и спросила. «Быстро меня нашел?» «Даже маяк не понадобился. Там такая цветомузыка». И он обернулся к нашим истребителям. Они оба стояли в плотном кольце из молний. «Как взлетать будем?» — спросила я. «Мистер Вульф дал какую-то штуковину. Включим ее, и они от нас отстанут. Переключатся на нее. Я ее уже опробовал, когда тебя заправлял». «Отлично». Я кивнула на приоткрытую дверь. «Заходим?» «Пойдем, раз уж мы здесь. Проверим, сколько их там и в каком они состоянии», — кивнул мой брат. Мы вошли внутрь шлюза. «Закрываем?» Я с сомнением посмотрела на внешнюю дверь. «Давай рискнем». Мы притянули дверь и повернули колесо. Несколько секунд спустя раздалось шипение. Птица проанализировала воздух. «Кислород». Я ткнула пальцем в планшет. Майкл открыл шлем и сделал глубокий вдох. «Нормально. Открывай», — кивнул он. Из его рта шел пар. «Холодно». Я открыла забрало. Мороз обжег лицо и бронхи. «Не то слово. Пошли. Может, там теплее?» И мы взялись за вторую дверь. Здесь было сложнее. Здесь уже был кислород и прошел процесс окисления. Заржавело. Майкл налег на колесо, которое с третьего раза медленно поддалось. Мы вдвоем с трудом отжали вторую дверь. Перед нами был тускло освещенный коридор. Природная пещера, скинутая поверх породы проводкой. Так же холодно, как и в шлюзе. Майкл вдруг рассмеялся. «Ты чего?» — осторожно спросила я. «Нет, серьезно, Морган. Только ты могла так бестолково впервые высадиться на планету. Столько об этом мечтать, и бац!» Он снова зашелся смехом. «А ты высадился эффектно, да? Я вообще герой, я же тебя спасаю!» Самодовольная улыбка сияла на его лице. «Ты мне просто горючее привез», — холодно парировала я. «А из такого штопора ты бы никогда не вышел». Я увидела страх на его лице. Всего секунду, но он был там. Страх за меня. Он появился у них после миража, когда они осознали мою уязвимость. И это сводило меня с ума. Каждый раз теперь мне приходилось доказывать им, что я по-прежнему я, и я в состоянии справиться с любой ситуацией. Майкл надел маску бактериальной защиты. Я последовала его примеру, решив, что разговор закончен, но вдруг он сказал. «Морган, если кто и мог выйти из того штопора, так это ты с твоим невероятным везением. Черт, да ты умудрилась сесть, не поломав шасси, как раз рядом с лабораторией». «А он прав, и теперь нас, тут таких везунчиков двое, и нам море по колено. Или что тут у них?» Успокоившись, мы переглянулись и медленно двинулись вперед по тоннелю пещеры. Идти было трудно. «Это какой-то абсурд. С одной стороны, мы еле ползем по этому треклятому тоннелю. С другой, летим сквозь пространство на немыслимой скорости. И не на корабле, на планете. Очередной шаг, и снова нога еле отрывается от земли, и через мгновение тяжело вдавливается в нее. «Этот тоннель никогда не закончится», — пробормотала я в маску. «Закончится, но не уверен, что нам понравится то, что мы увидим», — отозвался Майкл. Он шел впереди, я за ним. Он чуть посторонился, и я посмотрела вперед. «Дьявол! Два отворота!» «Разделимся?» — спросила я. Майкл молча двинулся вперед, обдумывая решение. «Мы двигаемся слишком медленно. Времени разгуливать здесь парами у нас просто нет. Даже говорить тяжело, но я должна его убедить. Майк, я налево, ты направо. Другого варианта нет». Он сам это понимает. Он нервничает. Наконец принимает решение. «Хорошо», — доносится до меня. «Но будь на связи». Он обернулся. «Постоянно. Ты поняла?» «Поняла. Не дергайся». «Я не...» Он тяжело вздохнул. «Иди». Он кивнул мне на левый тоннель, а сам повернул вправо. Дальше я двигалась одна. Я вполне уверенно чувствую себя одна. Я всю жизнь была одна, как я считала. И очень многое в моей жизни зависело от меня самой. Правда, после появления в моей жизни сначала Майкла, Барта и потом всей остальной родни, я немного расслабилась. Но это был быстро восстанавливаемый навык. Тоннель был уже, но тоже освещен. Было все так же холодно. Холодный воздух морозил лицо. Я натянула подшлемник почти до глаз. Ага, первая дверь. «Майкл, у меня дверь». «Принято. Приготовь оружие. Дверь открыта?» Я осмотрела дверь. «Нет, закрыта. Такое же колесо в центре. Но все смазано. Других затворов не вижу. Держи оружие наготове и заходи». Я легко провернула колесо. Механизм работал практически бесшумно. Кто-то за ним тщательно ухаживал. Сняв бластер с предохранителя, я вошла внутрь. Стеллажи. На полках разный расходный материал. Лабораторная посуда, провода, инструменты, детали, реактивы. Запасы явно истощены, но все тщательно рассортировано и разложено. «Майк, это склад. Полно всякого старого хлама. Иду дальше. Что у тебя?» «Жилые помещения вроде. Пока никого нет. Иду дальше». «Хорошо». Я закрыла дверь и двинулась вперед. «Еще дверь», — сказала я, завидев следующую цель. «Хорошо. Будь начеку». «Ты повторяешься». Я провернула колесо и потянула дверь на себя. Ни звука, даже не скрипнула. «Я внутри». Я огляделась. Шкафы, какие-то древние приборы. Я повертела что-то похожее на центрифугу. Похоже на лабораторию. Я оглядела холодильные камеры и все, что было вокруг. «Майкл, здесь пусто. Ничего нет, даже реактивов». Странно. Я выбралась в коридор. Ощущение, что что-то идет не так, отвлекло от трудности передвижения, и вскоре я стояла перед очередной дверью. «Майкл, она открыта», — прошептала я, глядя на приоткрытую дверь и прислушиваясь к тому, что происходит внутри. До меня донесся какой-то шум. «Там кто-то есть». «Иду к тебе», — безапелляционно сказал Майкл. «Не отключайся». «Да не отключаюсь я». Вскинув взведенный бластер, я бесшумно вошла внутрь. Еще одна лаборатория, но в центре стоит стол с привязными ремнями. Так вот, где происходило главное действо. Спиной ко мне у холодильных камер стоял человек. Он быстро, буквально сгребал все содержимое в контейнер. «Руки вверх и медленно повернись», — велела я. «Не дури лучше». Человек замер. Медленно поставил контейнер. «Руки!» Я удобнее перехватила бластер. «Черт, он тут просто невероятно тяжелый. Автомат я бы здесь точно не подняла». Человек замер на секунду и медленно повернулся. Без маски бактериальной защиты. Открытое лицо. Комбинезон вполне себе современный. На голове черный, по-пиратски завязанный платок, вместо теплого подшлемника. Лицо загорелое, обветренное и обмороженное одновременно. Живописный шрам от ножа от уголка глаза до скулы. Какой-нибудь спецназ. Он двинулся ко мне. «Стоять!» Я пальнула в дюйме от его уха. Он снова замер. Его холодные глаза скользили по мне. «Кто вы такой? И сколько вас здесь?» — спросила я. «Морган, кто там у тебя?» — надрывался в ухе Майкл. «Майкл, заткнись!» — поморщилась я и слегка повела бластером. «Сэр, я жду. А вы откуда здесь взялись?» — заговорил он. «Так мы далеко не продвинемся». Он снова направился было ко мне. Я прожгла стол прямо перед ним. Если бы не это чудовищное притяжение, мы бы давно уже сцепились в клубке и разгромили бы тут все к чертям. Но здравый смысл говорил, что ничего, кроме нелепой свалки, тут не получится. И мы тянули время. А его у нас как раз не было. «Морган, не молчи!» Крики Майкла взрывали мне мозг, и я вынула раковину из уха, бросив ее на шнурке. «Морган, что там у тебя?» Понятно, что мужик это услышал. Он попытался всмотреться мне в лицо сквозь маску. «Морган?» — спросил он. «Фрэнсис Морган?» «Да». Я уже из последних сил удерживала бластер. Мышцы рук начали подергиваться от перенапряжения. «Чертова гравитация!» «Фрэнсис Тиана Морган». Его взгляд блуждал по моему лицу. «Провались!» Он провел руками по лицу и направился ко мне. «Убери эту хрень!» Он небрежно кивнул на бластер. Я снова активировала заряд. «Морган, не дури!» Продолжал говорить незнакомец, оттеняя меня к выходу. «Эй, Майкл, где ты там?» Крикнул он в направлении моей ракушки. Там пауза между воплями Майкла и вдруг четкая. «Джейк? Какого черта? Что с Морган?» Джейк стоял уже передо мной. Он взял мою ракушку и сказал прямо в нее. «С ней порядок, не спеши. Береги силы, они вам понадобятся». Он выпустил ракушку, и она снова повисла на проводке. Пару секунд его взгляд еще скользил по моему лицу, и он представился. «Джейкоб Маккаби». «И это имя должно мне что-то сказать?» «И что?» Ствол моего бластера упирался в его грудь. Он вздохнул и без труда отвел ствол от себя мягким жестом левой руки. «Напряги память». «Я тебя знаю?» Я вглядывалась в лицо парня. «Нет, я его не видела. Никогда». «Мы не знакомы, но да, ты меня знаешь», — усмехнулся он. «Черт, это усмешка. Джейкоб Маккаби. Мать твою!» Я дезактивировала бластер и сунула в кобуру. «Джейкоб Маккаби. Младше Майкла, но старше меня». Теперь мой взгляд скользил по его лицу. Казалось, он вобрал в себя весь набор фамильных черт. Он был похож на отца даже больше Майкла, который, наконец, добрался до нас, тяжело дыша и с трудом передвигаясь. «Привет», — кинул ему Джейкоб, не сводя с меня глаз. «Если бы на моем месте был кто-то другой, ее бы уже убили». «Это не так просто сделать, поверь мне на слово». Майкл привалился к стене и с трудом отдышался. «Чертова планета! Ты откуда здесь?» «Мы все зачищаем. Вам повезло, что вы напоролись на меня. Откуда вы зашли?» Майкл ткнул пальцем на схему на планшете. «Отсюда. Там есть вход?» Легкое удивление. «Давайте-ка на выход тем же путем, пока вас не засекли. На чем вы пришли?» «На черной смерти». Майкл стабилизировал дыхание. «Отлично. Пошли, я вас провожу». «А где люди отсюда? Они были живы?» Вклинилась я в их разговор. «Люди у нас. Вы их не получите. Уходите, пока возможно. Корабль на орбите?» «Да». «Полукс?» «Он самый», — кивнул Майкл. «Тогда шанс есть. Уходим». Он вскинул свой бластер и подтолкнул меня к двери. «Вперед!» Он буквально гнал нас к выходу, насколько это было возможно. Мы были измотаны постоянной борьбой с троекратной силой тяжести и неуклюжестью своих тел. Джейкоб был замыкающим и постоянно слушал тоннель. Наконец мы открыли дверь в переходный шлюз и закрыли забрало скафандров. «Все, валите». Джейкоб шагнул обратно в кислородную зону и закрыл дверь. Мы с трудом выбрались наружу. Снова ветер. Пригибаясь, мы очень медленно двинулись в сторону наших истребителей, окруженных какой-то безумной иллюминацией из молний. Когда мы почти добрались, Майкл запустил свою штуковину для отвлечения молний. Безумный хоровод тут же переместился от наших истребителей к новой игрушке. «Забирайся». Я поймала болтающуюся на ветру лестницу и поползла наверх. Господи, никогда не думала, что они такие высокие. Казалось, я никогда не доберусь до кабины. Что-то прорвалось сквозь вой ветра. Какой-то резкий звук, вернее, даже вибрация, пробирающая все тело на клеточном уровне. «Это тревога?» — спросила я, не доверяя своим ощущениям. «Похоже на то», — отозвался Майкл. «Ты в кабине?» «Почти». Я ухватилась руками за край кабины и с трудом подтянулась. «Черт, да я тут все делала с трудом. Наконец, я внутри, и кабина закрыта. Майк, я на месте. Кабина закрыта». «Я тоже. Активирую системы». Мы запустили двигатели, прогрели системы. Все работало. Майкл задал мне параметры взлета, и мы рванули с этой планеты. Я вела истребитель с твердым намерением избежать повторной аварийной посадки. Все плясало перед глазами. Перегрузки просто чудовищные. Майкл проходит через это второй раз за такое короткое время. Штурвал пляшет в руках. Черная смерть буквально продирается сквозь атмосферу, с трудом преодолевая силу притяжения планеты. «Двигатели на полную мощь!» — командует Майкл. «Есть двигатели на полную мощь. Я запускаю дополнительные мощности. Двигатель звучит натужно. Все чаще я слышу высокие нотки. Мне это не нравится». «Еще немного», — подбадривает меня Майкл. И снова меня словно выплюнуло. Истребитель кувыркнулся в пространстве. Я выровняла машину, сбавила обороты и нашла Майкла. «Майк?» «Порядок. Ты как?» «Где Полукс?» «Сейчас найдем». Майкл вступил в переговоры с кораблем. «Майкл?» Я подтянулась поближе к нему. «Майкл?» «Что?» «У нас компания. Они подняли черную смерть. Я на мушке». Я перешла на открытый канал. «Черная смерть, прием!» Говорит Фрэнсис Морган, второй пилот корабля «Полукс». «Мы находимся здесь по мандату правительства. Прекратите преследование». Истребители не отставали. «Майк, они активируют заряды». «Мать твою!» «Уходим! Самый полный! За мной и не отставай!» Я рванула за братом. «Сколько их?» 6. У меня заряда на 2 выстрела». «У меня тоже. Не отставай». «Полукс, нас преследуют 6 истребителей». «Полукс, когда мы начали продавать черную смерть частным компаниям?» Я вырубила систему, которая орала, что я на прицеле у 4 истребителей. «Всегда им продавали». «Полукс, у нас проблемы. Поддержка не помешает». «Майкл, снаряды. Расходимся». «Эй, вы понимаете, в кого стреляете? Я же вам все поставки перекрою к черту». Мы разошлись в пространстве, сбросив тепловые обманки. Ракеты взорвались в пустоте, и мы снова сошлись в двойку. «Полукс, какого черта? Нам нужна помощь». «Встречаем», — услышала я спокойный голос Барта. И я, наконец, увидела свой корабль. «Полукс» ощетинился всеми пушками. Каждая уже держала на прицеле по истребителю, а из корабля вынырнули 2 шаттла с активированными бортовыми орудиями. Слава богу! Мы неслись к ним, как ужаленные. Преследователи сбросили скорость, но не отставали. Оказавшись в безопасной зоне, я сделала кульбит и ринулась на преследователей. «Морган, ты совсем рехнулась?» Это уже Барт. «Эй, вы, разворачивайтесь и уматывайте!» Я навела орудие на ближайший истребитель и активировала пуск. Палец замер над кнопкой. Наши преследователи легли в дрейф, развернулись и ушли обратно на планету. Так-то лучше. Совсем страх потеряли. Я закрыла колпачком красную кнопку и дезактивировала систему пуска ракет. «Все на борт», — скомандовал капитан. «Морган Сейнфилд. Жду с докладом на мостике». «Есть, капитан», — отозвались мы почти хором и направились к приемному шлюзу. «Наконец-то мы дома. С нормальной гравитацией. Снова это свобода движений. Иногда мы не замечаем совершенно бесценные вещи». Барт вынул меня из скафандра. «Джейкоб Маккаби?» — повернулась я к Майклу. Тот тяжело вздохнул. Барт вскинул голову. «Что, серьезно? Вот здесь?» Он машинально показал рукой в сторону планеты. «Здесь», — устало кивнул Майкл. «Джейкоб Маккаби. Давайте об этом потом. Доложим капитану и мне бы в камеру». Майкл вдруг обмяк. Джордж тут же подхватил его. Барт подхватил под другую руку. «Повели», — скомандовал он, и они направились в медотсек. «Я к капитану», — сказала я, и на дрожащих от слабости ногах направилась на мостик. Как он, оказывается, далеко. Я едва добралась. На мостике я просто рухнула в свое кресло. «Слушаю вас». Голос капитана звучал мягко, но требовательно. Ему надо принять решение. Время на исходе. На планете группа зачистки. Частная компания. Они отлично оснащены. Люди с планеты у них. Мы не знаем, что за компания, но, думаю, можно выяснить. Там был Джейкоб Маккаби. «Выясним», — кивнул капитан. «Отправляйтесь в медотсек. Вам тоже нужна помощь». Я направилась в теплые руки доктора Хейварда. На полпути меня встретил Барт и буквально доволок до медотсека. «Док, вот и вторая», — сказал Барт, усаживая меня на стол. «Нет-нет, сюда», — доктор кивнул на камеру. «После таких перегрузок нужно серьезное восстановление». Барт помог мне лечь, погладил по щеке и сказал тихо. «Отдыхай». Я отключилась. «Фрэнсис! Эй!» «Фрэн, прости, но пора вставать, милая». Голос Генри Хейварда с трудом пробился к моему сознанию. «Фрэнсис!» «Я встала», — пробормотала я, приподнимая голову. Доктор придержал меня. «Осторожно. Вот так. Давай». Он помог мне без увечий выбраться из камеры. Я увидела еще сонного Майкла. «Давайте в душ, кофе и к капитану. Времени нет». Я простояла под душем пару минут и переключила воду на холодную. «Ай!» Но так стало на самом деле лучше. Еще через пару минут я уже пила кофе на пути к мостику. Майкл нагнал меня в коридоре, и мы вошли вместе. Джордж и Барт уже были там. Капитан встретил нас сдержанным кивком. «Господа, времени не осталось. Мы должны покинуть систему. Мистер Вульф предоставил все необходимые расчеты и алгоритмы. Механики получили планшеты с данными. Запускайте двигатели, господа», — велел им капитан. «Да, сэр». Механики удалились. Дело предстоит нешуточное. В рубке повисла схема с выделенными скоростными зонами и временем их прохождения. «Команде занять свои места. Проверка систем». Я, не вдаваясь в подробности плана, выполняла все приказы. Если захочу, мне все объяснят потом. «Полукс», — говорит Рейнджер. «Рейнджер, Полукс начинает маневр выхода из системы. Что я вам советую? До встречи по ту сторону». Капитан отключил внешний канал связи, отсекая ненужные беседы, и продолжил сыпать командами. Полукс вышел на позицию и начал разгон. Я следила за светящейся точкой на экране. Пока все шло по плану. «Всем пристегнуться. Кресло в лежачее положение». К такому Полукс был приспособлен. Штурвал автоматически сменил положение и не требовалось никаких дополнительных устройств. Почему в шаттле такого нет и пришлось возиться с зеркалами? «Да потому, что здесь капитан контролирует все остальное», — ответила я сама себе. «Стоп. Соберись». Перегрузки начали вдавливать нас в кресло, но руки твердо держали штурвал. Полукс двигался в пространстве, стремясь вырваться из гравитационного поля темной планеты. Мне казалось, что я физически ощущаю сопротивление, словно бы натягивалась резинка, и нас сейчас либо вернет назад, либо резинка порвется. «Давай». «Двигатели на самый полный. Активировать резервные системы». Я бросила взгляд на схему. «Кажется, мы замедлились». «Нет». «Давай вперед. Давай». Все плясало перед глазами, появилась серая пелена. Но руки сжали штурвал намертво. «Я выберусь отсюда, мать вашу». Точка снова начала движение. «Что происходит?» С усилием спросила я, не удержавшись. «Проходим мимо местного гиганта. Гравитационное поле системы ослабело от внешнего воздействия», — с трудом ответил Майкл. «Самый полный вперед. Поднажали, парни». Это команда механикам. Я не знаю, что они сотворили в машинном отделении, но мы рванули вперед, как пущенная стрела. «Держите корабль!» Капитан регулировал работу всех систем. Нам оставалось только удерживать корабль на курсе. Нам хватало и этого. Я смотрела на светящийся огонек. Собственно, это было единственным, что я видела сквозь серую пелену. «Держись, Морган, еще немного», — прохрипел Майкл. «Сам держись», — выдавила я. И вдруг все кончилось. Корабль свободно несся сквозь пространство на бешеной скорости. «Господа, сбрасываем обороты в рабочем режиме», — капитан говорил, как ни в чем не бывало. «Майкл, Морган, приготовиться к торможению». «Мы вышли?» Серая пелена медленно отступала. Зрение было размытым, но я видела. Я смотрела на звездное небо. «Мы вышли. Мы на самом краю Вселенной, в созвездии жирафа. Но мы вышли». Темная планета была уже далеко за пределами нашей видимой Вселенной. Это не осознать и никогда не постичь. «Вот черт!» — пробормотал рядом Майкл. «Не то слово!» — отозвалась я и встрепенулась. «Капитан, рейнджер вышел?» «Да, Морган, прямо за нами. Вот они». Мы вернули кресло в нормальное положение и посмотрели в обзорный экран. В пределах видимости в дрейф лег корабль типа «Оникс», из тех, что облюбовали для себя частные военные компании. Капитан включил внешний канал связи. «Полукс, прием. Как обстановка? Нужна помощь?» «Спасибо, рейнджер, все в порядке. Нужна ли помощь вам?» «Спасибо, капитан. У нас тоже без происшествий. Необходимо встретиться. Позволите подняться к вам на борт?» «Моей команде нужен отдых. Через 8 часов мы в вашем распоряжении, капитан...» «Джеймс Норвуд, сэр». «Капитан Белфорд», — представился наш капитан. «Для меня честь, капитан». «Поэтому они нас обстреляли», — не выдержала я. «Ты же понимаешь, что капитан корабля и командир тактической группы — это два разных человека», — поинтересовался явно уже пришедший в себя Майкл. «Подозреваю», — неохотно согласилась я. «Что тебя терзает?» Майкл в который раз безошибочно считал меня. «Если они пойдут к нам, можно сделать так, чтобы Джейк тоже прилетел?» — спросила я. «Можно попробовать». Майкл развернул меня к себе вместе с креслом. «Морган, говори уже». «Он был там без системы бактериальной защиты, Майк. Они вообще знают, с чем имеют дело? Ему нужна вакцина. Мне плевать на остальных, но этому Маккаби нужна вакцина». «Понял. Сделаем». Взгляд Майкла скользил по моему лицу. «Ты не перестаешь меня удивлять, Фрэнсис Тиана Морган». Он улыбнулся и потрепал мои волосы. «Пойдем спать». «Вы двое, в камеры», — скомандовал нам капитан. «Док вас ждет». «Да, сэр», — с готовностью отозвались мы. Нам досталось больше всех, учитывая еще и наш прорыв с планеты на корабль. Но доктор уложил в камеры всех. После таких перегрузок все нуждались в полном восстановлении. Корабль впервые был оставлен на попечение автоматических систем безопасности. Доктор забрался в камеру последним. Сквозь слепающиеся веки я видела, как он закрыл дверцу своей камеры. Я провалилась в сон, давая умной аппаратуре восстановить мое физическое состояние. «Долго же ты спала?» — было первым, что я услышала, едва открыла глаза. «Привет, док. Остальные уже встали?» Я выбралась из камеры бодрая и полная сил. «Да, недавно. К нам прибыли гости с рейнджера». «Давно?» Я пригладила волосы у зеркальной поверхности камеры. «Только что. Еще успеешь умыться». «Точно. Спасибо». Я ополоснула лицо холодной водой и рванула к приемному шлюзу. Капитан уже встретил делегацию и следовал с ними в отсек для совещаний. Я провожала взглядом каждого из-за угла, пока не увидела знакомый шрам и черный платок. Реакция была молниеносной. Я рванула Джейкоба в коридор быстрее, чем успела что-то сообразить. «Какого черта?» И, вглядевшись в меня, «Морган, пойдем со мной». Я потащила его в медотсек. «Тебя не хватится?» «Вообще-то я командир подразделения». «Это ты отдал приказ по нам стрелять?» Тут же застопорилась я, и моя левая рука начала замах, одновременно сжимаясь в кулак. «Нет, это воздушная команда. У меня наземная тактическая группа». Его взгляд был прикован к моему кулаку. «Ладно, Я опустила руку и поволокла его дальше. «Куда ты меня тащишь?» «Сюда». Я впихнула его в медотсек. «Док, он весь ваш». «Что ты...» «Док, какого черта?» «Сэр, вам что-нибудь ставили перед миссией?» Генри Хейвард был невозмутим. «Конкретно перед этой нет». «Ни на земле, ни на корабле?» Не отступал доктор. «Нет». «Вы позволите ваш чип, сэр?» У всех армейских есть такой чип в предплечье. На него заносится информация обо всех вакцинациях. Грамотный врач сразу поймет, где и в каких миссиях побывал каждый из нас. Генри поднес к чипу сканер, и пока я разглядывала татуировку Mortal Storm, доктор изучал данные своего потенциального пациента. «Ты знаком с сэром МакАртуром?» — спросила я, скользя взглядом по рисунку кинжала. «Знаком», — коротко кивнул Джейкоб. «А он неразговорчив». «Ладно. Какая у вас богатая биография?» Доктор считывал информацию с экрана. «Ничего не пропустили». «Док, ну что?» Не выдержала я. «Их не прививали». Генри Хейвард отошел к шкафу с медикаментами и начал готовить вакцину. «Что вы делаете?» Джейкоб решительно раскатал рукав и хотел было уйти. «Ты знаешь, с чем вы имели дело?» — спросила я. «Нет. Тебе не интересно, почему на нас была бактериальная защита?» «Какого?» «Ты слышал про CX?» «Конечно, слышал. Это продукт жизнедеятельности бактерий с этой чертовой планеты. Из него вывели химическую формулу для CX. Сами бактерии оказывают такое же действие, попадая в организм человека». «CX?» Джейкоб слегка побледнел. «Сядь обратно», — велела я, и он послушно вернулся на стул. «У нас есть вакцина». «От него нет вакцины, только антидот от газа, и тот паршивый». «У нас есть. У меня антитела». «Давайте руку». Доктор подошел к Джейкобу с пистолетом с заправленной ампулой. «Можно предплечье». Вдавив пистолет в кожу, Генри Хейвард нажал на курок. Джейк охнуть не успел. «Все». «Спасибо, наверное». Парень быстро собрался с мыслями. «А как же моя команда?» «Сколько их?» — спросил доктор. 10 человек. Доктор кивнул. «У меня хватит на всех. Вопрос в конфиденциальности. Если вас не оповестили о бактериологической опасности, значит, не хотели огласки. Вас послали на верную смерть». Джейкоб провел дрожащей рукой по лицу. «Черт». «Вот именно». Я смотрела на него, не отрываясь. «Что делать будем?» «Я смогу сам сделать эти прививки?» — спросил он. Лицо его было мрачным. «Только под наблюдением врача. Необходимо знать, что уже есть в организме, чтобы избежать осложнений», — ответил доктор Хейвард. «Ты можешь доверять вашему командиру?» «Это частная военная компания. Я в первый раз с ним работаю». «Тогда официально приглашаю твою тактическую группу на экскурсию на Полукс», — сказала я. «Я поговорю с вашим командиром». «Они сейчас с вашим капитаном». «В переговорной, я знаю». «Пойдем». «Спасибо, док», — кивнула я Генри и потащила Джейка за собой. Мы вошли в отсек для совещаний и тихонько встали у двери. Капитана не было. Майкл, подойдя к нам, коротко обнял Джейка и спросил. «Как ты?» «Пока не знаю», — ответил второй мой брат и быстро оглядел зал. «А где капитаны?» «На мостике», — говорят один на один. Я тоже оглядела зал. «Кто отдал приказ стрелять в нас?» — спросила я. «Здесь же командиры?» «Да, командиры», — нехотя кивнул Джейк. «Так кто?» — не отставала я. «Тот, что со сломанным носом», — ухмыльнулся Майкл. «Почему меня не дождался?» — рассердилась я. «А это не я. Он уже был такой». Мой братец снова довольно ухмыльнулся. «А косяк ударился?» — тупо спросила я. «Еще варианты есть?» Майкл откровенно смеялся. Я обернулась на Джейкоба и вопросительно подняла брови. Майк едва заметно кивнул. Сам Джейк невозмутимо стоял рядом с нами, и его холодный взгляд скользил по лицам в отсеке. «Где ее муж?» — спросил он Майкла. «Эй, я вообще-то здесь стою», — сказала я. «Его здесь нет. Пойдем выпьем кофе». «Я должен быть здесь», — Джейк покачал головой. «Мы тоже. Нас позовут». «Пошли». Майкл вытолкнул нас в коридор, и мы пошли в столовую. Через 5 минут мы сидели вокруг стола с кружками кофе в руках. Стояла гробовая тишина. Каждый из нас в какой-то момент порывался что-то сказать, но тут же пресекал собственную попытку. «Может, ты есть хочешь?» — спросила я Майка. «Я голодная». Я встала и взяла себе из холодильника. «Что это?» «Пюре с индейкой». «Ладно». И сунула в печку разогреть. «Разогрей мне тоже что-нибудь», — кивнул Майкл и посмотрел вопросительно на брата. Тот пожал плечами. «И Джейку». Я сунула в печку еще 2 стакана и достала ложки. «Давно вы общаетесь друг с другом?» — спросила я наконец. «Учились в одной школе», — сказал Джейк. «Проводили вместе каникулы». Майкл отпил остывший кофе и поморщился. «Давно», — подытожил Джейк. «Ясно». Я ощутила себя здесь лишней, но поставила на стол еду, и мы принялись ковырять неаппетитную массу. «У вас такая же гадость». Джейк смотрел, как пюре медленно сползает с ложки в стакан. «Морган обещала заняться», — кивнул Майкл. «Джейк, что делать будешь?» — задала я, наконец, терзавший меня вопрос. «Решу, когда узнаю, знал ли командир». «Кто вас послал сюда?» — не унималась я. Он поднял на меня голубые, почти прозрачные, холодные глаза. Как у отца. Меня даже сердце сбойнуло. На портрете в галерее у него был точно такой же взгляд. «Это частный заказ». Он перевел взгляд на Майкла. Я почувствовала себя не то что лишней, чужой. Тем, при ком замолкают и перестают говорить. Неприятное было чувство. «Ладно, не буду вам мешать». Я встала и направилась к выходу. «Хочу к Барту. Хочу быть нужной». «Морган!» — окликнул было меня Майкл, но настаивать не стал. Я спустилась в машинное отделение. «Барт!» — сердце застучало у меня в груди. Он обнял меня крепко, как мне было необходимо. «Не задалась семейная встреча?» — улыбнулся он уголками губ. «Не задалась», — кивнула я, уткнувшись в него. «Ничего, все наладится». «Да ну их, давай я вам помогу», — предложила я с надеждой. «Давай, разбери вот это». Барт кивнул на лежащий блок двигателя. «Инструменты вот, а я пойду, Джорджу помогу». «Хорошо». Я с энтузиазмом взялась за дело. Монотонная работа успокоила меня, упорядочила мысли и очистила разум. «О, трещина?» Я покрутила деталь. «Да, трещина. В сторону». Я внимательно осмотрела все, найдя еще пару трещин на других деталях, отложила в сторону и их. Не слабые были нагрузки, если металл такого качества не выдержал. Я вспомнила серую пелену перед глазами, тошнотворные ощущения внутри, и меня передернуло. Вернулся Барт. «Вот это вышло из строя», — кивнула я. «Молодец». Он осмотрел детали и пошел на склад за новыми. Я за ним. «Не знаешь, какой у нас план? Капитан ничего не говорил?» «В смысле?» Барт рылся в ящиках на стеллажах. «Куда летим дальше? В созвездие весов или на Землю?» «По-моему, все решится после этой встречи». Барт положил мне в руки деталь. «Мы сунулись туда, куда не должны были, и узнали то, что не должны были. Не уверен, что нам это так спустит с рук. Думаю, нам порекомендуют вернуться на Землю для выяснения обстоятельств». «А ты уже доложил своим?» «Морган, я не шпион, и это не дела клана. Я не вмешиваюсь в то, что меня не касается. Если меня официально вызовут на допрос, я дам показания, но не больше». Барт положил мне на руки еще 2 детали и пошел на выход. Мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Барт оглядел разобранный мною блок. «Соберешь?» — спросил он. «Легко», — кивнула я и принялась за дело. Барт присел рядом и просто смотрел на меня. Он улыбнулся. «Действительно, легко. Иногда мне кажется, что у тебя все легко». Он покачал головой и тихо добавил. «При всей реальной тяжести. Твой ангел-хранитель не знает ни секунды покоя и, наверное, посидел раньше времени». «Ты в это веришь?» «С тобой я поверю в кого и во что угодно, если это хоть как-то тебя защитит. Каждый раз у меня сердце обрывается. Этот штопор, погоня за вами. Видела бы ты мистера Вульфа у пушки». «Это он там сидел?» «А кто еще? Мы с Джорджем в шаттлах, мистер Вольф наверху, док у бортового оружия, капитан в рубке. «Надо увеличить команду», — брякнула я. «Ты невыносима», — Барт засмеялся. «Просто мысли у меня несутся вперед. Ты должен перестать так за меня бояться, слышишь? Ты просишь о невозможном. Я постоянно боюсь тебя потерять, чего-то не успеть сказать или сделать». «Да что с тобой?» Я уже серьезно напряглась. Барт обычно скуп на выражение эмоций и держит свои мысли при себе. И вдруг такой поток откровений? «Не знаю», — он покачал головой. «Устал, наверное». «Мы спали 8 часов». Я докрутила последнюю деталь и посмотрела на Барта. Он засмеялся, качая головой. «Я понимаю, о чем ты», — поспешила заверить его я. «Ты устал волноваться». Я прижалась к его щеке. «Спасибо. И мне пора. Надо еще зайти к себе». «Давай, удачи», — услышала я уже в коридоре. На совещание я явилась в своей военной форме. Капитан указал на место справа от себя. Слева сидел Майкл. При моем появлении все встали и снова сели. Человек с разбитым носом мрачно изучал мои наградные планки и нашивки. «Кто командир боевой группы?» — без вступления спросила я, положив перед собой папку. «Имейте в виду, все идет под запись». Люди напротив нас переглянулись. «Джейкоб Маккаби, командир десантной группы». «Нил Перри, командир воздушной группы». «Общего руководства нет?» — уточнила я. «Нет, мэм». «Кто отдал приказ преследовать и атаковать наши истребители?» Мой голос звучал холодно-бесцветно. «Я, мэм. Мы не знали, с кем имеем дело». Я нажала кнопку. Сначала шло мое обращение по открытому каналу. Я дала его прослушать и поставила запись на паузу. Я четко обозначила, с кем ваша команда имеет дело. Вот какова была реакция. Я снова нажала кнопку. «Истребитель Морган на прицеле». «Не вздумай, это стерва моя». «Ну уж нет, я прикончу эту...» Я выключила запись. «Радиоперехват разговора пилотов. У меня есть их имена, личные дела. Я знаю, где их семьи. Это было: а. покушение на убийство члена клана. Б. групповое преследование и нападение на гражданское лицо. В. нарушение устава частных военных компаний в части препятствования исполнения миссий под патронатом государства. Документы оформлены, собраны и отправлены на землю в соответствующие инстанции. Я хочу услышать, кто отдал приказ открыть огонь по нашим истребителям. Вы прекрасно знали, кто в машинах, чья это миссия и на кого вы, простите, наехали. 4 истребителя из 6 держали на мушке меня. 2 пустили заряды. Это был частный заказ на устранение персонально меня? Заказ на убийство? От кого? Тишину, повисшую в зале, можно было, как говорят, ножом резать. Нил Перри сбледнул с лица. И это было мягко сказано. Я внимательно вас слушаю, мистер Перри. Моя рука спокойно лежала на папке, к которой были прикованы все взоры противной стороны. Я снова нажала кнопку и включила запись. Уничтожить! Не дать подойти к Полуксу. Это ваш голос. Вам и вашим пилотам предписано добровольно сдаться командору станции Кассиопея. Капитан Норвуд получил с земли соответствующее предписание и является гарантом исполнения приказа. Оттуда вы под охраной будете доставлены на землю и переданы представителям власти. После расследования будет определен статус вашего преступления, и вы будете переданы в соответствующий суд. Если статус окажется спорным, вы предстанете перед клановым, государственным и военным судом поочередно, если не будет принято решение о совместном заседании. Ордер лег на стол перед Нилом Перри. Я скользила взглядом по его бледному лицу. «Вы понимаете, во что вы впряглись и на что обрекли свою семью? Оно того стоило?» Я встала, не дожидаясь ответа. «Господа, у меня все. Капитан?» Я повернулась к Ричарду Белфорду. «Можете идти», — кивнул он невозмутимо. Я взяла папку и вышла из зала. Вот так. Шах и мат. Я знала, кто заказчик. Мы влезли в дела корпорации. Только такой мощной организации было под силу противостояние и фактическая борьба с одним из сильнейших кланов. Вот и ответ на мой вопрос. Пожалуй, нам придется вернуться на землю и разобраться с этой проблемой раз и навсегда. Меня нагнал Майкл. «Узнаю свою сестру. Похоже, он был в восторге от произошедшего. Свести все к наезду на государство и на клан. На секунду мне даже стало его жаль. «А мне нет». Голос мой все еще звучал сухо. «Ведь по большому счету так и есть». «Морган, ну хватит. Это же я». Майкл шутливо сгреб меня и встряхнул. «Когда ты успела? Откуда все это?» «У меня муж из АНБ. Не забыл?» — улыбнулась я. «Да ладно, не морочь мне голову. Ты всегда все делаешь сама». По моей просьбе капитан вел радиоперехват. Специальный протокол. «Сделаю вид, что поверил». Майкл понял, что не услышит правды. «Вот и молодец». Мы сели пить кофе. Ему незачем знать, что когда капитан Белфорд описал капитану Норвуду всю картину, тот без лишних церемоний сам передал все записи радиопереговоров, ведшихся с его корабля. Кроме того, были переданы искренние извинения клану Морганов и заверения в полной лояльности Оному. Я знала, что капитан был ни при чем, и потому он остался неприкасаемым. Порядочный человек с блестящим послужным списком, боевыми наградами. Из тех, для кого честь и репутация капитана превыше всего. Остальные получат по полной. «А сэр Энтони в курсе?» — спросил Майкл. Я кивнула. «И что?» «Просто в восторге». Я решила опустить детали разговора. «Все одобрил». «Ну, еще бы». Майкл поставил кружку и посмотрел мне в глаза. «Опять война?» «Похоже на то». Я тоже поставила кружку. «Один раз выиграли, выиграем и в этот. Опыт есть?» «Да, но какой ценой?» Майкл скользил взглядом по моему лицу. «Нас чуть не убили. Обоих. Такое не спускают». Я покрутила кружку. «Не на тех напали. Пора снова напомнить, кто есть кто. У тебя действительно есть одобрение этой операции от правительства?» Майкл откинулся на спинку стула, не сводя с меня глаз. «Конечно. За личной подписью господина президента». Кивнула я, радуясь тому, что успела все это провернуть до прыжка от пустоты Волопаса. «Как ты умудряешься все это проделывать?» Майкл поднял брови и покачал головой. Я пожала плечами. «Само получается?» «Не знаю. Вижу уязвимые места и знаю, как их защитить». «Где сейчас уязвимое место?» — тихо спросил Майкл. «Пусть Карен переберется в родительский дом и свяжись с сэром МакАртуром». Без обедняков, сказала я. Он коротко кивнул. «Понял». И тут же ушел. Зашел Барт и сел рядом со мной. «У тебя удивительный дар заводить друзей». «Уже слышал?» «Большую часть». «Я связался с землей. Охрану детей усилит. Все оповещены». «Хорошо. Ты связался со своими?» Барт кивнул. «Ты не оставила мне выбора, притянув сюда клан. Это сильно. Теперь это дело моего отдела. Поддержку нам обеспечат». Никто в управлении понятия не имел о том, кто и что здесь проворачивал. Шум не поднимают. Все делается очень тихо, а глазка никому не нужна. Необходимо узнать, какие ведомства причастны. Поняла. Я налила ему кофе. Но как можно такое провернуть, и чтобы никто не знал? Морган, все знают ровно столько, сколько им говорят, и мир видят ровно таким, каким им его показывают. Это понятно, но чтобы за все время ни одной утечки... Уже несколько поколений отслеживают эту операцию по всей вертикали, по всем структурам. Это же какой уровень организации и конспирации? Просто в голове не укладывается. Ну, кое-что утекало. Ты же вспомнила про байки-страшилки в Академии. Ты сам говоришь, что это уровень байк. Что еще мы знаем? Что еще можно вот так легко скрыть? Все, что угодно. Барт снова покрутил кружку. Что у нас дальше, не знаешь? Спросила я без всякой надежды на ответ, но он неожиданно ответил. «Мистер Вульф рассчитывает прыжок до станции Кассиопея. Там заправимся и на землю». Пришел официальный приказ. Предстоит разбор полетов по новому пути. Все в закрытом режиме. «Прямо приказ?» Я позволила себе легкий сарказм. «Настоятельная рекомендация», — усмехнулся Барт. «Другое дело. Хорошо, зайдем на землю». Милостиво согласилась я. Оба не выдержали и засмеялись. «Морган!» — услышала я и обернулась. «Джейк!» «Майкла здесь нет», — сухо сказала я. «Я знаю». Его взгляд скользнул мимо меня. «Барт!» — кивнул он. Мой муж встал и подошел к Джейкобу. Они коротко обнялись. Я обалдела смотрела на них. Они общались так, словно меня здесь нет, и они знают друг друга лет 100. «Все взял?» — спросил Барт. «Да, док все приготовил и дал инструкции нашему врачу», — кивнул Джейк, и я увидела контейнер с красным крестом в его руке. «Хорошо. Как люди, которых нашли?» «Разная степень истощения и безумия. Возиться с ними будут долго, если вообще будут. Пришлось погрузить их в анабиоз. Пусть и на земле потом разбираются и решают, что с ними делать. Вы на землю?» «Через Кассиопею. Надо заправиться. На выходе из системы спалили почти все топливо». «Мы тоже». «Ладно. До встречи». Снова крепкое рукопожатие, объятие, хлопок по плечу. И, едва кивнув мне, Джейкоб удалился. «Что это сейчас было?» — спросила я Барта. «Мы знаем друг друга лет 10». Он прикинул и добавил. «Даже больше. Вместе были в нескольких операциях». Барт снова занял свое место за столом. «А почему я ничего про это не знаю?» — с напором спросила я, чувствуя, как закипает кровь. «Ты же сама не хотела их всех знать». Барт слегка пожал плечами. «Раз так, я и не стала рассказывать». Я справлялась как могла с нахлынувшими чувствами, самыми разными и не самыми светлыми. Ты привыкла, что все вписываются в твою личную вселенную, где ты — центр. Мы все вращаемся вокруг тебя, каждый с определенной степенью удаленности от светила, — заговорил Барт, наблюдая за мной. Джейк может оказаться в этой вселенной темной планетой, которая пролетит мимо тебя по своему пути, и ты его больше не увидишь. Бездомные планеты могут попадать под влияние более сильных гравитационных полей небесных тел с большей массой, звезд или планет. Они могут не только замедлить свой ход, но и стать спутником в новой системе, выйдя на свою орбиту вокруг светила или планеты с большей массой, входящей в состав Солнечной системы, через которую проходит планета-странник. Воспроизвела я цитату из монографии о свободных планетах. Тогда, думаю, для него все тоже без вариантов. Барт с трудом погасил улыбку. «У тебя такое гравитационное поле?» Он обошел стол и обнял меня. «И еще столько свободных орбит». «Пусть катится», — пробурчала я в Барта. «Пусть», — согласно кивнул он. «Он мне не нужен». «Ни капли», — согласился Барт. «Мы бы и без него ушли с этой чертовой планеты». «Безусловно», — очередной кивок. «Ты так и будешь поддакивать?» Я подняла голову. «Семейное счастье превыше всего». Снова покладисто кивнул Барт, уже не сдерживая улыбку. «Какой же он все-таки?» «Ну и ладно». Я снова прижалась к нему, слушая, как бьется его сердце, и наслаждаясь короткой передышкой. Кассиопея впечатляла. Мы вышли из гиперпространства в пределах видимости станции, легли на курс и вступили в переговоры с башней. Нам выслали лоцмана, и, следуя за ним, мы зашли в шлюз выделенного нам ангара. Нас встречали. Капитан был приглашен на аудиенцию к командору Ли. Наши механики получили целую бригаду техников и весь технический арсенал станции в полное свое распоряжение. Полукс нуждался в тщательной проверке и пополнении всех ресурсов. Доктор Хейвард получил возможность восполнить свои заметно оскудевшие запасы на стационарном фармакологическом хранилище. Мы оставили его там в состоянии крайнего возбуждения, мечущегося среди стеллажей в полной растерянности от такого неожиданного изобилия. Мистер Вульф отправился в местную обсерваторию. Ему надо было зафиксировать и обработать все полученные нами данные, описать все касательно темной планеты. На мой совет засекретить наш маневр для попадания в эту маленькую планетарную систему, он рассеянно кивнул, и я не была уверена, что он меня услышал, оказавшись, наконец, в своей среде как рыбка, вернувшаяся в свой аквариум. А мы с Майклом неожиданно оказались не у дел. Нам выделили апартаменты. На Полуксе было полно людей. Уединиться там было сложно. Мы разошлись по отсекам с мыслью отоспаться. Но сначала надо связаться с дядей. С сэром Энтони, точнее. Сэр Финли помог с первой частью. Теперь пора подключать второго тяжеловеса. Я активировала конфиденциальный канал связи. На экране появился сэр Энтони. «Дядя, привет. Занят?» «Здравствуй, Морган». Его пронизывающий взгляд словно сканировал меня. «Как вы с Майклом?» «Порядок. Мы на Кассиопее. Сэр Финли ввел тебя в курс дела?» «Старый дурак готов был здесь все разгромить. Еле остановили, чтобы ничего не выплыло наружу раньше времени». По лицу сэра Энтони скользнула улыбка и пропала. Эти двое сильно сблизились со времен войны кланов. Они всегда симпатизировали друг другу. Они мыслили и действовали по-разному, но с равной эффективностью. Большой, грузный сэр Финли легко заводился и шел напролом, не считаясь с сопутствующими разрушениями и потерями. Худощавый, сдержанный и даже закрытый сэр Энтони предпочитал тонкую игру, оставаясь в тени и искусно манипулируя другими. Брак их старших детей и общие внуки укрепили связь между кланами и положили начало крепкой дружбе между этими совершенно разными людьми. Хотя я догадывалась, что они сами вообще никак не расценивают эти отношения, все воспринималось как должное и как данность, в которой ты, не раздумывая, защищаешь семью и близких тебе людей до последней капли вражеской крови. Извини, что снова втянула клан в передрягу. Какая передряга? Кого ты втянула? Это они хотели убить вас с Майклом. Ты представляешь, какой это удар по клану? Сэр Энтони провел рукой по лицу. Я уже не говорю о семье. Ты неважно выглядишь, насторожилась я, отмечая признаки усталости на его сухощавом лице. Мы тут все сейчас не сильно отдохнувшие. Надо обезопасить семьи, не привлекая внимания. Прости. Ты-то здесь при чем? Это вас пытались убить. Что, кстати, сейчас происходит? Все, как проговаривали. Группу Перри передали под юрисдикцию командора станции и ближайшим рейсом доставят на Землю. Если все обстоит так, как я думаю, они вряд ли доберутся до Земли. Если же доберутся, то до зала суда точно не дойдут. Ты хоть что-то слышал об Армагеддоне? Нет, в СМИ ни слова. Вот и я про то же. Я потерла лоб и откинулась на спинку стула. Черт, это все может просто сойти им с рук. Здесь другая ситуация. Господин президент в курсе данного инцидента и поставил вопрос под личный контроль. Сэр Финли все сделал для этого. Тут и государство, и кланы, и крупнейшая частная военная компания. Такой клубок в дурном сне не приснится. Дядя, что-то уже происходит? Хоть где-то. Кто-нибудь на тебя выходил? Пока тихо. Сэр Энтони покачал головой. В клане все в курсе. Если хоть на кого-то выйдут, мне сразу сообщат. Ладно, постарайся хоть немного отдохнуть. Я пока ничем не могу тебе помочь. Скоро мы вернемся, и тогда... Детей переключи на себя, уже будет проще. Сэр Энтони не смог сдержать улыбку. Что они опять учудили? Сердце мое медленно опустилось в пятки. Устроили гонки на своих Феррари. Им тут трассу обустроили, мини-трек. Они насмотрелись автогонок и решили устроить свои. С пассажирами. Распихали малышню по машинам и помчались. Оливию, Генри, а потом и меня чуть инфаркт не хватил. Они гоняли по кругу, пока топливо не кончилось. Все живы-здоровы, не переживай. С инстинктами и реакцией у них полный порядок. Но встряхнуло нас всех сильно. Малышня в восторге, близнецам от меня попало. Я подавила улыбку, представляя себе эту суровую выволочку. Эллиот поклялся, что больше они не будут. Марго невинно молчала. «И кто выиграл?» — машинально спросила я. «Как ты думаешь?» Они финишировали бок о бок. Каждый вопил, что выиграл он. Марго потребовала установить фотофиниш. После этого Генри на всякий случай запер их машины вместе с твоей, чтобы даже соблазна не было. «Ой, господи!» Я потерла лицо руками. «Они же еще маленькие. Это какой-то кошмар. Ой, господи!» Я потерла лицо руками. «Они же еще маленькие. Это какой-то кошмар. Это твои дети? Чего ты ждала? Ты ведь не думала, что они будут собирать марки и разглядывать бабочек?» «Я на это очень надеялась», — мрачно сказала я. «Мечты, мечты!» Сэр Энтони рассмеялся и добавил серьезно. «Не дарите им больше ничего на колесах и с двигателем. Ничего стреляющего и летающего. Это Майкл подарил. Слабо отбилась я. Я его ребенку на 6 лет БТР подарю. Раритетную модель с полным вооружением. Все вы хороши одним словом». Сэр Энтони тепло посмотрел на меня. Так он смотрел на своих дочерей и моих детей. Мне стало удивительно спокойно. Ощущение семьи наполнило меня целиком. Я улыбнулась. Оливию совсем загрузили. Ей бы своей жизнью жить, а не с чужими детьми возиться. «Какие же они чужие?» — вскинулся сэр Энтони и тяжело вздохнул. «Лучше пусть с детьми возится. Чем меньше той жизни будет, тем легче будет потом. Ты же знаешь». Совсем помрачнев закончил он. «Когда ее представят?» — севшим голосом спросила я. «Через год. Кандидаты определены?» Сэр Энтони мрачно кивнул. «Шестеро». «Ничего себе! Черт!» Я провела рукой по лицу и увидела, что она дрожит. Я помнила, через что прошла я. Старшей дочери, сэра Энтони и Софии, повезло. Брак был заключен по всем правилам, и при этом они с Питером любили друг друга. Та же история повторилась с Майклом и Карен. Я всю жизнь буду помнить, что если бы не подтасовка личных данных, быть мне сейчас печально спившаяся миссис Ланкастер или Сантана, или Каннингем. Господи, скоро через это придется пройти этому эфемерному нежнейшему созданию. Оливии. И мне еще предстояло решить вопрос с Патриком. Я даже не знаю и не представляю, как вообще подступиться к этому разговору. «Прилетайте уже», — прервал поток моих мыслей сэр Энтони. «Скоро, дядя. Отсюда прямо на землю. Нас отзывают из экспедиции. Придется прервать миссию. Задания не выполнены. Ни одно. Такое с нами впервые. Но это уже наша беда. Отдыхай. Береги себя». Я мягко улыбнулась. «До встречи». «До встречи». Дядя отключился. Он не любил долгих прощаний. С мыслей о браке мой мозг переключился на корпорацию. На данный момент это более актуально и требует решения сейчас. Итак, пока все тихо. Надолго ли? Что они предпримут? На кого и как выйдут? Это может оказаться кто угодно. Корпорация была надкланово, наднационально, надсоциально, пронизывала все и вся. Политики, биржевые маклеры, ученые, судьи, полицейские, врачи. Кто угодно мог оказаться членом этой структуры. За этими мыслями я провалилась в тяжелый сон. Стук в дверь застал меня в разгар погони по каким-то закоулкам, и я с облегчением поняла, что мне все приснилось. Тряхнув головой, я согнала остатки суматошного сна и открыла дверь. На пороге стоял Барт. «Что случилось?» — скинулась я. «Ничего, мы на сегодня закончили. Я устал». «А-а-а!» До меня медленно дошло. «Точно. Мы на станции. Полукс на профилактике». «Я не сразу сообразила, где я», — пробормотала я, пропуская Барта в отсек. «Я так и понял». Он устало улыбнулся. «Я в душе спать». «Давай. Много еще осталось?» — спросила я, стоя у дверей душа. «Завтра закончим», — перекрикивая воду, ответил Барт. «Отлично. Надеюсь, мистер Вульф уже рассчитает прыжок к тому времени. А пока появилось немного времени и для нас». Весь следующий день прошел в авральном режиме. Арестанты покинули станцию до нас, и мы все, не сговариваясь, пришли их проводить. Капитан рейнджера Норвуд вместе с командором Ли передали их в руки капитана Орфея, крейсера, входившего в состав правительственного флота, который отправлялся на Землю после учебного рейда в этом секторе пространства. Мы наблюдали в обзорный экран, как крейсер входит в гиперпространство. «Надеюсь, их довезут», — тихо сказала я. «Да брось, не настолько все плохо», — усмехнулся Майкл. «Я даже боюсь себе представить, насколько все плохо. И я опять стереблю жетоны». «Провались». Чувство тревоги нарастало, скручивая все внутри в тугой узел. Я поймала напряженный взгляд Барта. Он безмолвно едва качнул головой. Я хорошо знала, что означает этот кивок. Он говорил: «Соберись, не заводись раньше времени. Будем решать вопросы по мере поступления». Усилием воли я взяла себя в руки и с головой погрузилась в предстартовую рутину. Мы покинули Кассиопею. Совершив маневр, мы вошли в гиперпространство в рассчитанной точке, и Полукс направился к Земле.